Меня отправили на чертов остров. И тут началась жизнь, которую жизнью-то назвать страшно. Бежать с этого острова невозможно. Пытались многие, да только никому не удавалось. Можешь ты себе представить, что это такое — быть погребенным заживо? Изнурительная работа. Постоянно в цепях. Климат убийственный. Где-то далеко жизнь идет без тебя. Где-то люди живут, любят, пьют вино. В Ирландии растет зеленая трава. На лугах пасется скот, и все это без тебя. Тебе просто забыли. Ты пропал без вести, тебя вычеркнули из памяти. В один прекрасный день закопают в землю, не пролив над могилой ни единой слезы. При дубляже никаких скидок и амнистий не полагается. Я еще жил и в то же время был по существу уже мертв. Любая попытка к сопротивлению или неповиновению удваивала срок наказания. Лучше всего было попросту наложить на себя руки. Я дошел до точки. Макентайр умолк. Он опустил голову и долго смотрел себе под ноги. На баке было прохладно. Набежавший ветер трепал края тента. Я чертовски устал и охотно отправился бы спать, но самое интересное было еще впереди. Я свернул по второй сигарете. Затянувшись раз-другой, Макентайр продолжал. Немного оставалось среди нас тех, в ком тлела искра мужества. Кто верил еще в возможность побега? Я не знаю, видел ли ты когда-нибудь в Атласе, где находится чертов остров. Вряд ли ты разыщешь его. Это высохший каменистый обломок, столь хитро запрятанный в океане, что никому и в голову не придет, будто там могут жить люди. И все-таки я решил бежать. Я уже говорил тебе, что плаваю, как дельфин. Но в водах кишели акулы, и не было ни малейшего шанса уклониться от встречи с ними на длинном пути до материка. Они кружили вокруг острова. Мы постоянно видели, как их треугольные спинные плавники режут воду. Снова замолк Макентайр. Я сидел на кнехте и пытался представить себе ирландца в арестантской одежде. «Тебе не понять», — заговорил он после паузы, — «что испытывает человек, лишенный малейшего права быть самим собой?» В 5 утра начинался наш каторжный труд, а в 5 часов пополудни нас снова запирали. И вот однажды на моем горизонте забрезжил луч надежды. Одному моему товарищу по несчастью, Туру Нордстранду, медвежьи силы шведу, передали тайком с воли записку, где был изложен план побега. План самый авантюрный. Шансов у нас было 1 из 100. Но один шанс все-таки был. У шведа в Сан-Франциско жил родственник, который решил помочь моему тюремному приятелю. «Ты такой же сильный, как я», — сказал мне Тур. «А путь, что предстоит нам преодолеть, под силу только таким парням, как мы». План был следующий. Голландское каботажное судно, капитана которого сумели подкупить, должно крейсировать у границы территориальных вод, подобрать нас и доставить в Венесуэлу. В назначенный день у чертового острова бросает якорь шведский лесовоз. Разгружать его посылают, конечно, каторжников. Голландец в этот день ожидает нас в море, а мы должны вплавь добраться до него. Для защиты от акул нам следовало обзавестись большими ножами. Нам часто приходилось разгружать и нагружать на рейде суда. Для этой работы выделяли только самых сильных и выносливых арестантов. Тур Нордстранд и я всегда старались попасть в такую группу. Это была единственная возможность побыть хоть немного без цепей. Мы рвались к ней, хотя и знали, что придется перетаскивать под палящим солнцем уголь в пыльные трюмы или корячить тяжелый брёвен. Словно в лихорадке ожидали мы дня своего освобождения. С большим трудом нам удалось изготовить из крепкого шинного железа 2 длинных ножа. На это ушло 2 месяца. Инструментом служили наши цепи, наковальнями камни или железнодорожные колеса. День и ночь мы били по железу, пока не получились 2 клинка длиной по 40 сантиметров. Чтобы лучше держать нож в руке, я приспособил к сосновой рукоятке поперечину. Оружие имело форму креста, и теперь по этому признаку я узнаю его. Он будет носить мою метку, пока не погибнет. Он рыскает с этим крестом по морям, ищет меня. Я отметил его навсегда. Макентайр вскочил и схватился за стойку тента. Руки его дрожали, в глазах снова вспыхнул огонек одержимости, взгляд блуждал по темной глади моря. Мне стало страшно. Чем мог закончиться наш ночной разговор? Я попытался успокоить ирландца, но он грубо оборвал меня. «Слушай, ты все поймешь, когда я докончу свою историю. Только прошу, Верь мне, даже если она будет казаться совершенно неправдоподобной. Мы держали ножи на теле днем и ночью. Поистине труднейшее дело — скрыть это длинное оружие от глаз стражников. И вот наступил долгожданный день. Черный фрахтер бросил якорь по ту сторону мола. Не пробило еще и четырех, как нас стали распределять по работам. От страха, что меня могут не назначить на разгрузку, я истекал холодным потом. Когда подошла очередь, и стражник какое-то мгновение нерешительно разглядывал меня, я от волнения чуть было не упал ему в ноги. Но наши с Туром мускулы решили дело. Нордстранд и я были в первой партии, отправлены на баркасе к фрахтеру. На нас еще были цепи, снимали их всегда уже на борту. Когда мы приблизились к пароходу, я увидел, что на корме его развивается шведский флаг. И так все шло по плану. Как сейчас помню, это было 23 января. Мы вскарабкались по трапу на палубу, и только на борту с нас наконец сняли цепи.